«Я тебе сейчас голову того!» — крикнул сержант, чего хватило, чтобы Стрелок немедленно ретировался. Перегнувшись через тело и отстегнув, наконец, магазин, Андрей внезапно почувствовал какое-то шевеление. Подстегиваемый вспышкой лютого животного страха, он резко разогнулся, роняя магазин, и, выхватив нож, всадил его в висок лежащего на боку тела. «Мертвого тела, как и до этого, твою мать, соберись!» — заорал сам на себя сержант, вытаскивая лезвие из трупа. Хорошо хоть, никто не обратил внимания на это надругательство над телом их павшего товарища. «Вот скажи, Шарик, почему я такой дурак? Сказано же мне было, избавься от нее. Вот взорвал бы я тебя тогда у ворот, когда была возможность, и не было бы никаких проблем, ни ее, ни ворот. Быстро, тихо, а главное, я как бы и ни при чем. Шел бы сейчас обратно в лагерь. Так нет, рука не поднялась, видите ли. Эх, дурак, ну что тут еще скажешь? Не хочу сказать ничего плохого, Морис, но, чтобы ты там не бурчал, оно не работает». Фыркнула Илисель, глядя на прислонившегося к стене задумчивого мага, тихо бормотавшего что-то лежащему на ладони артефакту, ранее отбившему ей всю грудную клетку. «А я и не колдую. Я с новым другом разговариваю», — улыбнулся он, отведя взгляд от блестящей сферы. «А что такое? Да просто, пока ты тут кукушкой трогаешься, у нас штурм гремлину под сральник идет», — рыкнула злая лисица, указывая на пролом в стене, неподалеку от них, откуда только что вылетел очередной мертвый солдат Севера, расплескивая содержимое раскроенной невидимыми стрелками головы. «А, ты об этом-то?» — хмыкнул маг. «Сейчас сир Шарик зарядится, и пойдем на подвиги. Мы, вроде, уже выяснили, что волшебные щиты их оружие не особо-то останавливают», — язвительно проворчал Варлам. «Собственно, как и ваши дырявые, не остался в долгу Самыл. От удара шестопером в лицо колдуна спасла только отменная реакция Гикса, который перехватил вскочившего с оружием на изготовку наемника, заломав ему руку. «Пусти, Гекс. Я этому колдунишке все зубы через задницу повырываю», — бесновался капитан дырявых щитов, дергаясь в железной хватке волколюда. «Остынь, Варлам. Он нам нужен, или хочешь и остатки своих людей там за стеной положить?» — рявкнула лисолюдка, отчего наемник неохотно опустил оружие и, высвободившись из захвата, уселся на место, продолжив ковырять ножом дыры в собственном разбитом в хлам щите, к немалому облегчению Илисель. Весь этот штурм превращался в кошмар. Сначала остатки войск первой стены, забаррикадировавшиеся в небольшом каменном закутке нижнего двора, никак не желали сдаваться, в результате чего наемникам пришлось заплатить жизнями не одного десятка бойцов, чтобы выкурить их оттуда. Затем, уже добравшись до стены, им на головы, непонятно откуда, обрушился свистящий град, как наемники окрестили это явление, с легкой руки капитана Варлома, когда после характерного свиста все вокруг начало взрываться, выкашивая ряды идущих к пролому солдат осколками. Но апогеем всей этой вакханалии были демон пойми откуда взявшиеся в крепости солдаты в зеленой броне, вооруженные таким же свистящим, грохочущим и взрывающим стрелковым оружием, что ненавязчиво намекало на происхождение злополучного града. С прибытием громовых воинов, как успели окрестить неизвестных солдат уцелевшие после приступов бойцы, штурм практически встал. Когда к стене подоспели потрепанные наемники, их тут же бросили в атаку под прикрытием магических барьеров. Шедшие в авангарде дырявые щиты построились сплошной стеной и попытались медленно продавить оборону противника своим неспешным и неотвратимым натиском. Оказалось, что Варлам фатально ошибся, им следовало не идти, а бежать, что есть сил. Громовое оружие пробивало магическую завесу с такой легкостью, будто это был лист пергамента. Даже знаменитые обитые сталью щиты наемников и их стальные доспехи почти не спасали от невидимых стрел. Лишь закрывшись чужим бронированным телом, появлялся небольшой шанс остаться в живых, чем многие и воспользовались, вернув за стену порядочное количество использованных в качестве щитов тел. 3/4 солдат Севера и около половины наемников, включая большую часть щитов, полегли в той бесплодной попытке штурма, пытаясь добраться до зеленых через остатки королевской армии, уверенно державшей второй двор. «А, да будьте вы прокляты, продажные отродья!» Именно с таким воплем появился возле импровизированного стана наемников Тысячник, руководивший штурмом в этом углу. «И вам не хворать, сир», — шутливо поклонилась Феллерия. «Чего изволите? Смеешь мне тут шутить?» нелюдь поганая!» — взвился облаченный в резной нагрудник командир. «Мы вам заплатили за то, чтобы вы сражались, а не жопы свои продажные тут просиживали. Почему вы все еще здесь? Лично вы нам ничего не платили», — возразил Гекс, оскалив клыки. «Мы выполняем приказы Брамара, так что закрой свой рот и не мешай нам делать свое дело, если все-таки хочешь взять эту чертову стену». «Да как ты, образина волосатая, смеешь мне указывать?» — взвился Тысячник, хватаясь за меч. «Парни, ну-ка отрежьте этому ублюдку его поганый язык». Воины за спиной командира в нерешительности переглянулись, глядя то на волколюда, высящегося над ними, то на его товарищей, то на своего слегка откормленного командира. Видя их нерешительность, Гекс медленно подошел, нагнул голову к уху вмиг побелевшего от выражения его морды Тысячника и тихо, спокойно произнес: «Слушай меня внимательно. Ты сейчас пойдешь, соберешь то, что осталось от твоих солдат и по нашей команде побежишь в атаку. Не раньше и не позже. Попробуешь дурить, и я вернусь, найду тебя, отрежу твои яйца, а потом затолкаю их в твою же глотку. Ты меня понял?» «Понял», — выдавил из себя Тысячник. «Вот и молодец, а теперь топай отсюда». От волчьего рыка Тысячника как ветром сдуло. «Ну, вот теперь они точно проникнутся к нам доверием и поддержат в трудную минуту», — усмехнулся Гармат, разглядывая место скола на своей секире. «Толку с их доверия и поддержки. Эти недоумки годятся только в качестве живого щита, да и то на редкость паршивого и неудобного». «Ну, зато их еще много», — хмыкнул Полуарк. «Да вот уже не так много», — подошел к наемникам один из разведчиков компании Маристолия, вернувшийся из ставки князя Воста, лично припершегося в крепость, чтобы командовать штурмом. На удивление, у него даже получалось создавать этим какой-то порядок. «В смысле?» — удивился Морис, не сводя взгляд с шарика. «Только что через центральные ворота пронеслись какие-то стальные монстры, перетоптавшие и повзрывавшие по пути кучу народу. Подробностей я не знаю, но полегло очень много. А теперь эти твари скачут за стенами, не давая подкреплениям пройти внутрь. Так что все плохо. Шикарно, просто шикарно. Нам там делать ноги случаем не пора», — уперла руки в бока капитан Илисиль. «Приказ все тот же», — вздохнул разведчик, которому ситуация и самому явно не особо нравилась. «Надо прорваться здесь и закрепиться перед склоном. Как раз там, где эти чертовы громовые войны устроились». «Ну, сказано взять, значит возьмем», — весело произнес Морис, подкинув несколько раз в руке побелевший от текущей в нем энергии кристалл. «И что ты собрался с ним сделать?» — поинтересовалась Феллирия, чувствуя, как внутри небольшого поля, удерживаемого магом вокруг артефакта, течет энергия, сочащаяся из трещин в кристалле. «Сейчас увидишь», — хитро улыбнулся маг. «Хикс, беги к Тысячнику и скажи, чтобы был готов к атаке по сигналу». «А какому сигналу?» — поинтересовался разведчик. «Он поймет». Фыркнув что-то, Хикс испарился в неизвестном направлении. «А ты уверен, что он не рванет?» — с опаской воззрилась на артефакт Лисолютка. Способностями к магии Эллирию жизнь обделила совсем, зато чуяла она ее за милю. И от этой треснувшей в нескольких местах сферы просто сквозила опасностью. «Нет, я как раз рассчитываю, что шарик как следует рванет», — произнес маг, вставая за насыпь и отходя от нее на несколько шагов назад. «Что ты?» — договорить наемница не успела. Подкинув шар вперед, маг внезапно разбежался и, перед тем как артефакт достиг земли, перехватил его, с силой ударив вспыхнувшим сапогом, и отправил в полет за стену со скоростью арбалетного болта. «Взрыв!» — истошно проорал Морис, разворачиваясь на полоборота и валясь на землю. «Сволочь!» — заорала Илисиль, падая на колени и закрывая свои большие чувствительные уши руками. «Не особо помогло. Сначала все заполнил ослепительный белый свет, от которого их более-менее спасла стена, а затем землю тряхнуло от мощного взрыва, из-за которого большинство народа попадало там, где стояло. Все заполонил грохот, ударивший по слуху Лисолютки, как боевой молот по железному щиту. Сработало!» — едва не подпрыгивал от радости вернувшийся к наемникам Маристолий, увидев громадное облако пыли за стеной и осыпающуюся кладку стены по бокам пролома. «Жалко, конечно, шарика, но от пробитого аккумулятора все равно толку никакого. Сучий ты пироман!» — сбила его с ног Илисиль с четким намерением сломать мерзавцу нос, однако опытный наемник отделался всего-навсего фингалом и ушибами. «Вперед, ублюдки, время убивать!» — заорал Варлам и, пользуясь дымовой завесой, первым бросился в пролом. За ним последовали другие наемники и солдаты Васта. «Пойдем за ними, или продолжим тут лежать?» Натянув на побитое лицо улыбку, произнес лежащий на спине Самыл, разглядывая сидящую на нем верхом лисолюдку, одной рукой державшую его за ворот накидки, а другую сжимая в кулак в раздумьях, не заехать ли ему еще разок. Внезапно, обе руки наемницы схватили его за голову. Эллирия наклонилась и жадно впилась ему в губы поцелуем. Только ошарашенный наемник собрался ей ответить, как лисолюдка резко оттолкнулась от него, встав на ноги, и спустя мгновение исчезла в общей толпе, ломившейся через стену. «Вот что за девка», — улыбнулся Морис, ощущая на губах давно забытый вкус. «И как, скажите на милость, мне ее убить? Ты долго собираешься тут валяться?» Прервал его негу грубый голос Гармата. «Не даешь ты мне отдохнуть от подвигов», — вздохнул маг, поднимаясь на ноги. «Этот шар был очень дорогим», — продолжал басовито ворчать наемник. «Неа, сломанный аккумулятор ничего не стоит, слишком сложный артефакт для ремонта. Так что, это лучшее, на что он еще мог сгодиться. И что нам дальше делать?» Позади полуарка уже скучковались бойцы магической компании. «Идти в атаку», — резко стал серьезным маг, рывком поднявшись на ноги и призвав посох, который, взмыв в воздух, прилетел к своему хозяину, влетев в выброшенную ему навстречу руку. «Мне нужно их оружие, и как можно больше. Всем ясно. Кто принесет его мне, выплачу двойное жалование». «Да, командир», — с энтузиазмом отозвались бойцы. «Ну, давайте познакомимся поближе, чудище», — зло произнес Маристолий, глядя в пелену пыли, откуда уже доносился смертоносный грохот оружия неизвестных воинов. «Ёб вашу мать!» — со злобой проорал Андрей, отстреливая прущих по тропе противников. Чёртовы аборигены как с цепи сорвались, бросаясь на десантников волна за волной, не давая передышки. Притащенные павшим бойцом боеприпасы были уже на исходе, а враги все никак не кончались. «Пустой!» — рявкнул пулеметчик, отползая назад. Гагарин зло выругался, доставая последнюю гранату. Щелчок вырванной чеки, и оборонительная ФК ушла на поиски своих жертв. Судя по крикам, донесшимся до слуха десантников после взрыва, граната своих клиентов явно нашла. «Вспышка!» — заорал один из десантников, вжимаясь в камень. Сержант успел заметить, как от начала толпы в их сторону метнулся плотный сгусток молний, который ударил в каменную стену над их позицией. Не успел Андрей порадоваться тому, что их пронесло, как послышался треск крошащихся камней. «Обвал!» — успел заорать сержант, но было поздно. Скала за их спинами растрескалась в месте попадания молнии, и им на спины посыпалась целая лавина камней. Грохот падающих валунов и шелест каменной крошки заглушили все остальные звуки. По спине вжавшегося в камень сержанта застучали булыжники, а кто-то сбоку истошно заорал, проклиная все и вся, на чем свет стоит. «Ублюдки, они нас отвлекали!» Проскрипел попытавшийся поднять голову Гагарин, но внезапный тяжелый удар по затылку лишил его сознания. Очнулся десантник от резкого звука. Шлем куда-то слетел и голова беспощадно гудела, во рту стоял острый привкус крови, а перед глазами все плыло. «Прорвали!» — вспыхнула обжигающая мысль в разуме Андрея, заставляя тело двигаться против его воли. Когда взгляд немного прояснился, сержант смог осторожно приподняться на локтях. Вся их позиция была завалена камнями, Гагарину повезло, что он лежал с краю, и ни один из крупных обломков не упал на него. Повернув голову чуть вбок, он увидел придавленного буквально рядом с собой ефрейтора Маслова, в руке которого была судорожно стиснута так и не использованная граната. Среди валунов виднелись фрагменты и других похороненных под ними тел, в некоторых местах форма на них уже успела пропитаться свежей кровью. Если кто-то из его отделения и остался в живых, то выяснить это можно было, только разобрав завал. «Твари!» Еле слыша себя, прохрипел десантник, подползая к краю, чтобы осмотреть тропу из-за рухнувшего на край валуна. Мимо его позиции осторожно пробирался отряд, в центре которого шел маг в темно-зеленой накидке, украшенный каким-то орнаментом в виде многоугольников, одновременно что-то делая руками в воздухе перед собой. Следом медленно плелся согнувшийся в три погибели огр, явно пытаясь выглядеть как можно меньше, что с его комплекцией было крайне затруднительно. Скрипя зубами, сержант потянулся к рации. Не похоже, чтобы он долго пролежал в отключке, а значит, десантники у холма, скорее всего, еще живы, и отсутствие стрельбы со стороны их позиции означало, что эту группу они просто не видят. Проклятие! Выругался Андрей, не обнаружив ни гарнитуры, ни рации на положенном им месте. Обшарив пространство вокруг себя, средства связи он тоже не нашел. Пехотинцы же тем временем уже миновали уступ, продвигаясь к десантникам. Если он ничего не предпримет, то эти уроды имеют все шансы подобраться к Радову и его бойцам почти вплотную. Конечно, там наверняка уже обратили внимание и на обвал, и на внезапно замолчавшие стволы, но все равно, вряд ли, ожидают увидеть у себя на фланге мага, да еще в комплекте с чертовым агром. Рука сержанта наткнулась на холодные пальцы, сжимавшие РГД. Недолго думая, он, скрипя зубам, выковырил гранату из хватки мертвеца и просунул палец в чеку. Рывок, и заветное колечко освободило взрыватель. «За ребят вам, суки!» Выдержав задержку, заорал сержант, швырнув гранату в спину уходящему колдуну. Ркпшка рванула, не успев упасть на землю, изрешетив осколками всех, кто стоял на тропе. Огр, которому мелкие осколки были как заряд соли из берданки, взревел, выпрямившись в полный рост. Люлька погонщика, висевшего на спине твари, оказалась прямо напротив Андрея. Десантник, что было сил, оттолкнулся от скалы и прыгнул на наездника, едва дотянувшись до ремней, которыми тот был пристегнут к чудищу. Андрей тут же подтянулся, превозмогая потемнение в глазах, и захватил предплечьем горло оторопевшего наездника, свободной рукой вытащив нож и начав остервенело всаживать его в плечо и шею противника. Крик погонщика, отпустившего узду, смешался с ревом твари, которая, приложившись плечом о стену, начала метаться из стороны в сторону так, будто это ее сейчас потрошили десантным ножом. Истекший кровью наездник вскоре безвольно повис в люльке, а Андрей, еле держась, пополз выше, к месту, где виднелась щель между ошейником твари и шлемом. Уперев ноги в люльку и схватившись рукой за ошейник, сержант рванул из кобуры специально выданные им перед высадкой пистолеты. Ни сил, ни времени на какую-либо громкую фразу уже не было, поэтому Гагарин, всадив оружие в стык доспеха, там, где у твари должен был быть позвоночник, скалясь от боли, несколько раз нажал на курок. Тварь оглушительно заревела, и ее понесло куда-то в сторону. Мощный удар о препятствии сбросил Гагарина со спины существа, и он, ощутив на несколько мгновений свободное падение, грузно рухнул на что-то, едва снова не отключившись. «Неужели я еще жив?» – прохрипел десантник, поднимаясь на трясущихся от напряжения ногах и дивясь тому, как ухитрился удержать в руке пистолет. «Арментер! Хераскрывик Ноуер!» – донеслось откуда-то сбоку. Повернув голову, Гагарин увидел аборигена, размахивавшего боевым топором и бегущего в его сторону. Действуя больше на инстинктах, сержант отшатнулся назад, упершись свободной рукой в стену и вытянув сведенную судорогой руку с пистолетом в сторону топорника. Немыслимым усилием воли, он заставил указательный палец двинуться, и пистолет выплюнул в сторону врага кусок обернутого в сталь свинца, пробив его голову насквозь. Боковым зрением сержант заметил рядом еще нескольких воинов. Пистолет начал неспешно смещаться от одного противника к другому, расходуя содержимое магазина. Когда затвор, лязгнув, встал в заднем положении, Андрей, наконец, пришел в себя и начать действовать осознанно. Огр, мечась в агонии, умудрился добежать аж до крепостной стены, удара которую и скинул Гагарина со спины. Перелетев через нее, десантник с высоты нескольких метров рухнул на ничего не подозревающего аборигена, вырубив его своей тушей. Сейчас же, он стоял в нескольких метрах от пролома, с пустым магазином, окруженный полукольцом солдат, а перед ним лежал десяток застреленных тел. «Да как так-то, сука!» — взвыл от отчаяния Андрей, бросив бесполезный теперь пистолет и ища хоть какое-нибудь оружие, так как нож его остался в погонщике, а автомат на каменном кладбище. Наконец, рука наткнулась на что-то на поясе. «Ну, конечно, именно это я и искал», — полубезумно усмехнулся десантник, отстегивая с пояса шанцевый инструмент. «Ну, давайте, мрази, попробуйте меня прикончить», — заорал он, в отчаянии размахивая схваченной на манер топора саперной лопатой. Нападать на него не торопились, так как для солдат Севера эта сцена выглядела следующим образом. Сначала из-за стены донесся леденящий кровь рев агра, после чего последовал громкий удар его туши о стену, а следом на голову сотнику рухнул этот демон в залитой кровью одежде и с огромной кровоточащей раной на голове. После чего вскочил на ноги, убил из своего гремящего оружия попытавшихся напасть на него воинов, а теперь стоял напротив их сотни, в полном окружении, размахивая нелепым оружием, напоминавшим обычную лопату, крича проклятия на своем резком языке, и, похоже, даже не помышляя о сдаче в плен явно превосходившему его противнику. Естественно, никто из пехотинцев просто не решался даже попытаться напасть, предпочитая стоять, с вытянутым в попытке отгородиться от него оружием. «Разойдись, в сторону, трусы!» — выкрикнул облаченный в полный доспех рыцарь, протискиваясь на импровизированную арену. «Эти твари тоже смертны!» Вытащив меч, Сир смело двинулся на истекающего кровью воина, который с совершенно обезумевшим взглядом рассматривал противника, не отходя от стены и не двигаясь. Рыцарь бросился на него, нанося диагональный удар. Выждав до последнего, демон резко присел, из-за чего меч рыцаря рассек воздух, со звоном зацепив острием стену. Клинок отлетел назад, а окровавленный воин тем временем обхватил ноги рыцаря и, дернув на себя, повалил того на камни, отчего он ощутимо приложился головой, потеряв ориентацию. С диким, почти животным воплем, демон набросился на поваленного противника и, заблокировав свободной рукой и коленом руки противника, начал рубить лопатой забрало шлема. Попытки рыцаря вырваться оказались бесплодными, и за несколько ударов инструмента металл прогнулся внутрь шлема. Раздался исполненный боли крик. «Сдохни, падла!» — издал боевой клич демон, нанося очередной мощный удар. Спустя несколько пробивших забрало ударов, сопровождавшихся звуком гнущегося металла, кромсаемой плоти и предсмертных воплей, рыцарь затих, бессильно уронив руки, которыми пытался защититься. Едва дыша от усталости и переполнявшего кровь адреналина, Андрей поднял глаза на окружавших его воинов, которые с выражением истинного ужаса на лицах смотрели на него. Внезапно раздался до боли знакомый грохот. Повернув голову, сержант увидел, как ревя движком через насыпь переваливается БТР, а по бокам от него с боевым кличем несутся в бой воины в серых латах. Этого зрелища оказалось достаточно, чтобы аборигены дрогнули и побежали, подстегиваемые огнем КПВТ и автоматов, выгружающихся из стального нутра машины мотопехотинцев. Несколько бойцов вынырнули из бокового люка и бросились к десантнику. Видимо, решив, что разговаривать с ним занятие бессмысленное, и в целом тут Андрей был с ними сейчас полностью солидарен, один из них взвалил его на плечи и бегом перетащил за стену, так как выяснилось, что сам идти он уже не в состоянии. Оттащив его куда-то в сторону от пролома, они сдали его еще каким-то солдатам, после чего устремились обратно к своему отделению. «Гагарин, очнись, Андрей!» — пробился в разум десантника голос лейтенанта Конева. «Товарищ лейтенант!» — прохрипел сержант, с трудом сообразив, что опять умудрился не отключиться. «Очнулся, сволочь! Ты че творишь? Мы думали, вас там всех положили!» — рявкнул офицер. «Обвал, колдун! Да знаем мы, лежи не рыпайся, конь! Чего еще? Я обоссался! Видел бы ты сейчас свою морду, так еще бы и обосрался!» — рыкнул лейтенант, разрывая зубами перевязочный пакет. «Да будьте вы все прокляты!» — заорала Илисель, рухнув за обломки на переднем крае оставшейся от волшебной бомбы воронки, начав затягивать оторванный от накидки кусок ткани на раненом плече. Одна из невидимых стрел прошла совсем рядом с ней, оставив рваную рану на плече. Пересечь пролом в стене под прикрытием облака пыли оказалось несложно, как и первые 50 шагов за стеной. Импровизированная бомба самыла разнесла там все, оставив целый кратер, днище которого плохо простреливалось. Вот только, когда штурмующие, преодолев воронку, уже почти достигли, как им показалось, опустевших позиций громовых воинов, на них внезапно обрушился ливень невидимых стрел. Воины прятались в засаде до тех пор, пока наемники не подошли достаточно близко, чтобы по ним можно было уверенно стрелять, несмотря на пыль, а затем одновременно атаковали. Такая синхронность действий пугала ее даже больше, чем само их оружие. И, как будто этого было мало, стоило наиболее шустрым бойцам приблизиться к остаткам обрушившихся халуп, как в буквальном смысле из-под земли появились рыцари ордена стражей, которые, крича свои боевые гимны, бросились в атаку, не давая наемникам подобраться к стрелкам. Началась очередная бойня. Наступающих было в несколько раз больше, но хорошо, если четверть из них успевала добежать хотя бы до общей свалки, не будучи скошены невидимыми стрелами. Впрочем, медленно, но верно, стражей удавалось понемногу теснить. «Ты там жива!» — рухнул рядом с лесолюдкой Гекс. «А сам не слышишь!» — перекрикивая грохот, ответила наемница. Следом за волком подтянулись и остальные бойцы банды, любезно пропустившие вперед других наемников, а также несколько бойцов компании щедрой рукой выделенных ей Морисом. «Надо прорываться!» — проорал волк, осторожно выглядывая из-за укрытия. «Иначе все тут поляжем. Ждать!» — рявкнула Илисель. 10, 9, 8, 7, считала она себя, прислушиваясь к грохоту и пытаясь понять, когда источников шума станет меньше всего. 5. Пошли. Резко вылетев из-за камня, наемница бросилась в сторону общей свалки, пригибаясь к земле и вознося молитвы всем известным ей богам. Следом за командиром в атаку бросились недобитки их некогда славной стальной банды. Рядом защелкали пули, кто-то сзади истошно закричал, послышались звуки падающих тел, они продолжали прорыв. Наконец, наемникам все-таки удалось достичь относительной безопасности рукопашной схватки, где их ждал сюрприз. Первое, что увидела лесолюдка, приблизившись, был здоровый воин из дырявых щитов, которому удалось повалить на спину низкорослого стража. Наемник уже собирался добить противника, как на него налетел воин в зеленой одежде, доспехе, сложно даже было сказать, что это, а уж расцветка, представлявшая собой какие-то расплывчатые зеленоватые пятна, и вовсе заставляла усомниться в реальности происходящего. Тем не менее, воин был более чем реален и, выставив перед собой свое короткое черное копье, бросился на наемника, ударив его своим оружием в живот. Щит согнулся от боли, выронивший стопер, а зеленый воин, тем временем, вырвал оружие из живота и с жуткой скоростью и точностью, ударил его еще несколько раз. С последним ударом наконечник, видимо, остался внутри щита, поэтому воин, выругавшись, перехватил оружие и ударил противника тупым концом в голову, повалив на землю. Затем он забросил свое оружие, у которого, зачем-то, оказался предусмотрен ремень, на спину и подхватил шестопер поверженного противника. Попытавший напасть на него северянин был проткнут мечом того самого низкорослого стража, которого он только что спас. Наблюдать за этим можно было бы еще долго, но тут Илисель наткнулась на своего первого противника, которым оказался здоровый воин, вооруженный щитом и полуторником. «Ненавижу щитников», — выругалась лисица, отскакивая от удара и ища способ подобраться к живой стене где-нибудь сбоку. Гексарион Грамм тем временем успел разобраться с несколькими затесавшимися в схватку солдатами королевских войск и врубился в гущу схватки, когда заметил одного из их эльфов, пытающегося достать мечом солдата в зеленом, отступавшего от его ударов. Увлекшийся выпадами остроухий не заметил, как сзади к нему подкрался еще один зеленый с пустыми руками. Воин обхватил эльфа подмышками, зафиксировав руки в верхнем положении, и начал стискивать противника в захвате. Второй зеленый тем временем подскочил сбоку, дабы ноги эльфа ему не мешали, и начал буквально потрошить живот несчастного быстрыми ударами сорванного с его же пояса длинного кинжала. Эльф истошно заорал, бессильно дергаясь в железной хватке. «Ублюдки!» — взревел от подобной подлости волколюд, бросаясь к ним с целью зарубить обоих. Однако что-то в последний момент заставило его отпрыгнуть в сторону, откинув меч. Невидимая стрела прошла по касательной, едва черкнув по латному воротнику. Рядом с волколюдом оказался громовой воин, сжимавший в руке маленькую копию их черных самострелов, наведенную на него. Взревев от ярости, Гекс сорвал шлем и ринулся на противника на всех четырех конечностях, как это делали его дикие предки. Загрохотало оружие в руках зеленого. Плечо обожгло болью, но вошедший в азарт волколюд этого даже не заметил. Мощный рывок, и вот уже стрелок прижат к земле, а оскаленная морда волка нависает над его лицом. Когда острые клыки вцепились в шею солдата, тело пронзила еще одна вспышка боли, от которой волк лишь сильнее стиснул челюсти. Во рту появился соленый привкус человеческой крови. Спустя секунду, Гекс вырвал из глотки противника кусок плоти и выплюнул его в сторону, разгибаясь. Причиной резкой боли оказался воткнутый ему под мышку короткий нож, чудом не задевший ничего жизненно важного, хотя кровище из раны текло все равно много. Едва не заскулив от боли в простреленной руке и колотой ране, волколюд поднялся на ноги. Ненадолго. Внезапный удар в лицо повалил его на землю, а следом сверху на него навалился еще один громовой воин, начав жестоко избивать его прикладом своего оружия, ожесточенно крича что-то на своем наречии. Попытка сбросить противника с себя закончилась ничем, так как из-за затухающего с каждым ударом восприятия, Грам едва понимал, что вообще происходит. Внезапно удары прекратились, на лицо снова полилась чужая кровь, и тяжесть наседающего на волколюда тела куда-то пропала. Перед глазами появилась странная густая черная дымка. «Гекс, вставай!» Кто-то большой рывком поднял едва державшегося в сознании волколюда с земли. «Уходим!» «Гармат!» – прохрипел волк, чувствуя знакомый запах. «За мной, должок!» «Еще какой, скотина!» «Живее шагай!» «Надо драпать отсюда!» «Где лиса?» Попытался оглядеться Грам, но из-за завесы дыма ничего не видел. «Тут, тут! Быстрее давай!» Теперь волк понял, что полуарк тоже тяжело дышит и кряхтит от натуги. Наконец, спустя неизвестное количество мучительных шагов, оба наемника перевалились через насыпь пролома и рухнули у стены. Немного оклемавшийся, волколюд увидел, что Гармат зажимает рукой обильно кровоточащую рану на животе. «Гармат!» — взвизгнула какая-то магичка, подскочив к нему и начав что-то делать с его раной, отчего полуарка прямо перекосила от боли. «Как тебя угораздило!» Прохрипел развалившийся на блаженно холодном камне волк, мир вокруг которого отплясывал ритуальные пляски, из-за чего его могло в любой момент вывернуть. «Мы попытались прорваться дальше, чтобы добыть тяжелые орудия этих», — прошипел Гармат. «Их там уже целая армия. Повозки, орудия, солдаты, демон знает что еще. Прут из недр скалы сплошным потоком. А, прости, там что-то в ране застряло. Не могу вытащить», — виновато произнесла колдунья. «Забудь, просто заштопай меня и дай обезболивающего», — попытался улыбнуться полуарк. «Нас засекли. Если бы не новичок, всех бы там и положили. А где Самаил?» — поинтересовался волк, почти вернувший себе возможность прямо стоять. «Держит завесу, чтобы все успели смыться». Не успел Гармат договорить, как через пролом в стене влетела толпа наемников разной степени потрепанности. Кто-то тащил на себе раненых, но большинство само едва переставляло ноги. «Бомбы!» — крикнул кто-то в толпе. За стеной что-то громко взорвалось, сбив только успевшую осесть пыль и не успевших перебраться через пролом солдат. Было не так ярко, как когда рванула бомба Маристолия, но зато за первым взрывом тут же последовал второй, третий. Землю трясло от все новых и новых разрывов, людей оглушали ложащиеся все ближе к стене снаряды. «Уходим! Они наступают!» — проорал усиленным магией голосом Маристолий, таща на плече раненого новичка компании. «Гекс, вставай!» — подскочила лисолюдка, хватая все еще еле стоящего на ногах волка. «Мы уходим!» «Брось, беги сама!» — попытался возразить волколюд, но и лисель уже вцепилась в его плечо, поднимая на ноги. «Еще чего, шкура драная! Я тебя тут не оставлю!» Начался настоящий хаос. Бежали абсолютно все, от тысячника до последнего солдата, подстегиваемые грохотом надвигающихся из глубины крепости взрывов, далеким ревом стальных повозок и боевыми кличами наступающих стражей, шедших плечом к плечу с зелеными солдатами. «Скорее сюда!» Илисиль и Марису пока удавалось каким-то образом гнать редеющую толпу наемников по лабиринту давно заброшенных построек Нижнего двора, где они несколько часов назад добивали остатки королевских войск, защищавших первую стену. «Назад!» – заорала Илисиль, когда, выскочив из-за очередного поворота, увидела бегущую в панике толпу северян, которых преследовала стальная повозка с невразумительно огромным количеством колес, едущих по ленте, и с длинной трубкой, торчащей из венчавшей конструкции башни, которая тут же начала поворачиваться в их сторону. Лисолюдка едва успела запрыгнуть в соседнее окно, когда раздались хлопки, а за ними череда взрывов. Угол дома, возле которого она только что стояла, разлетелся на куски. Нескольких невезучих наемников, не успевших укрыться, буквально разорвало на части. Еще больше поредевшая толпа наемников ломанулась назад, в итоге забившись в какой-то, пока что безопасный закуток на окраине Нижнего двора, окруженный пусть и полуразвалившимися, но все-таки домами. «Черт, они отрезали нас с отворот», — выругался Варлам, каким-то чудом до сих пор не сдохший, несмотря на то, что шел в атаку в первых рядах. «А толку? И ворота, и пролом в стене тоже сторожат их повозки, нам там не пройти», — выкрикнул кто-то. «И что ты предлагаешь, сесть и сдохнуть?» — огрызнулся наемник, шарахнув кулаком об стену. Предки разгневаны, рухнув на колени, начал причитать один из людей. Они снова вернулись, чтобы наказать нас за наши прегрешения, чтобы очистить этот мир от грешников и нелюдей. Сходи с ума где-нибудь в другом месте, рявкнул дырявый щит и со всей силой ударил ногой в голову причитавшего человека. Ты чего творишь, ублюдок? Вступились за побитого товарища. Хватит, рявкнул Маристолий, стоявший до этого у стены с закрытыми глазами, звонко шарахнув посохом об пол, отчего все затихли. Ваши склоки все равно бессмысленны. Это еще почему, колдун? Оскалился Варлам, вспомнив об одном незавершенном деле и своем шестопере. Да потому, что мы уже окружены, махнул в сторону противоположного края площади капитан. В следующую секунду со всех сторон высыпали воины стражей, а с северной стороны, снеся часть дома, выехала восьмиколесная стальная повозка громовых воинов, за которой появились и зеленые солдаты. Наемники сбились в круг, ощетинившись оружием. А раньше сказать не мог, зашипела лисолюдка. Ну, во-первых, это было бы не так зрелищно, улыбнулся маг. А во-вторых, мой фамильяр, к сожалению, не умеет телепортироваться. И что нам теперь делать? Поинтересовался Гармат, оглядывая окруживших их людей. Ну, раз нас еще не перестреляли, наверное, хотят взять живыми, философски изрек Морис. Вопрос в том, хотим ли мы погибнуть в храброй, но безнадежной атаке, или сдаться на их милость. Я за то, чтобы сдаться, тут же ответил Гармат. Мы за, ответило несколько голосов из толпы. Немедленно бросайте оружие, резко выкрикнул вышедший вперед страж. К сдавшимся мы проявим милосердие, остальных ждет смерть, мы сдаемся, громко произнес Морис и вышел навстречу, держа перед собой посох, который положил на землю перед рыцарем. Илисиль вышла следом, демонстративно бросив мечи рядом с оружием мага. Ворчащий что-то про проклятых трусов Варлам подошел следом, кинувший стопер точно на посох. Кроме них, капитанов в живых не осталось. «Ты маг, покусившийся на нашу крепость», — зло произнес страж, обнажив меч. «Ты в отличие от остальных не достоин пощады». «Минуточку», — всерьез струхнул Морис, поднимая руки. «Я не трогал ваши стены. Не надо на меня все валить. Я простой наемник, я здесь не из идейных соображений. Мне заплатили. Думаешь, я тебе поверю?» — зарычал страж, замахиваясь мечом. «Стой!» — крикнула Илисиль, ввернувшись между магом и стражем, подкинув ногой один из своих мечей. Удар полуторника она успела парировать, а вот от ударившей ей в висок латной перчатки увернуться уже не успела. Кулак врезался в голову, отшвырнув лисолюдку в сторону, как тряпичную куклу. Последним, что услышала наемница, была ругань на неизвестном языке и хлопок выстрела из оружия чужаков. Примечание к части. Ави, читатели, идущий на критику приветствует вас в финальной части нашего представления, под названием «Рассвет». Для большего погружения в главу рекомендую следующие треки. Сабытен, Хилл 3234 Сабытен, Роркес Дрифт. Итак, эпической длины глава трилогия, наконец, завершилась, и надеюсь вы остались довольны ее результатом. В ближайшее время выйдет небольшой эпилог к этой арке сюжета. Интерактив автор, лентяй эдакий, в данной главе не предусмотрел. Вместо него можете поискать пасхалочки в тексте. Глава 8. Добро пожаловать в сказку. Крепость Старый Страж. Воланское предгорье. 23-й день месяца Возрождения. 28 декабря 20-го ха-ха. Боги милосердные, тихо простонала Эллирия, приходя в сознание. Возвращение в реальный мир было для лисолюдки на редкость болезненным, будто она неделю не просыхала в самом дешевом портовом кабаке. Голова раскалывалась, левую сторону лица дергала от боли, а к горлу то и дело подступала тошнота. Если бы не мягкая шерстяная подушка, на которой лежала ее голова, агония была бы просто нестерпимой. Очнулась лисица. Поинтересовалась подушка, оказавшись гексарионом, на коленях которого лежала голова наемницы. К несчастью, да, прошипела Илисиль, попытавшись оторвать голову от импровизированного ложа, о чем тут же пожалела, когда вспышка боли заставила ее снова застонать. «Лежи и не рыпайся», — рыкнул волколюд, твердым, но аккуратным движением руки вернув голову лисицы обратно. «Тебе крепко досталось». После этой фразы картины прошедшей битвы снова вспыхнули в сознании Эллири, заставив ту непроизвольно поежиться. Медленно перевернувшись на бок, наемница попыталась осмотреться, стараясь лишний раз не тревожить главный думающий орган неосторожными телодвижениями.